с ничтожнейшими из паденщиков. Ушла патрицианская надменность, ушла, как мы склонны думать, вместе с гарнизоном. Подлый пес научил огрызаться подлого хозяина. Рык, лизоблюдство, вой, поднятая лапа, обычная капротехника. И все мы псы в абсократии единодушных непристойностей. Преувеличение, Диккенс. Впрочем, мысль, к изложению которой нам представляется целесообразным приложить теперь некоторые усилия, состоит в том, что мы не сожалеем об уходе гарнизона из замка. Вовсе нет. Мы не настолько глупы. Благодаря этому счастливому изгнанию мы заново открываем свой древний ирландский клин. И уж тем более мы не склонны предполагать, что псарня — это сообщество менее утопичное, чем овчарня, или курятник, или садок, или монастырь, или любое другое естественное или стилизованное место размножения. Если эти или схожие термини могли бы предоставить нам точку, любую точку, разве не были бы мы повинны в конечном пункте рассуждения? Однако мы не можем не сознавать после всех этих трудов, что для ad quem уже слишком поздно. Черт побери, разве мы потерпим глупцов в нашем полку? Итак, с подвижностью нельзя терять ни минуты, а то скука захлестнет нас, мы прибываем к точке, которую следует назвать отправной, исходный пункт рассуждения. Ею не побрезговал бы и Ватто. Не ради нас самих, мы остаемся там, где есть, но ради нетерпеливых молодых социологов, которых среди нас предостаточно. Мэрион Рау, Портобелло, Святая Мария, и в особенности ради тех нескольких серьезных молодых людей, которые не забыли поразительную фразу парижского ученого, повелителя тех, кому не терпится высказать свое мнение, бородатого и доброго малого. Нужно начинать перечитывать Прудона, или, пожалуй, нужно сызнова начинать читать Прудона. Ему всего лишь нужно поместить себя в средоточие, всего лишь подпоясать похотливые чресла этому пылкому политико-социальному, психонаучному, все вынюхивающему исследователю. Изблик этой, так сказать, пункт, ему откроется замечательный вид. Французские провинциальные городки, пять городов, Твит, эмиграция на Запад, итальянская община, увы, быстро тающая, тяжелая участь крестьянина в современной Европе, великолепный декаданс великих городов на Западе и на Востоке, насколько нам известно, продажа и покупка рабочей силы на рынке и ее складирование в тавернах и так далее. Так, из непосредственно предшествующих сему строк мы заключаем, что если только мы не перестанем в духе Титании прижимать к груди ослов, не перестанем тешить себя в здоровом гипнотическом сне, прижимая к сердцу Хадсонов и мертвых глаз из ежедневных, да что там, ежечасных кошмаров, не перестанем любоваться их ужимками и ухмылками, но научимся различать все великие и малые вещи, все детали встречающегося нам на пути антикварного хлама, словно они бесконечные покровы бесчисленных луковиц, если только мы не заставим себя взрастить ту божественную, хрупкую фюнкеляйн любопытство, что происходит из желания навсегда установить нетленную связь между объектом и его изображением, раздражителем и вызванным им молекулярным брожением, что нам так и не удастся понять, на какой же хрупкой платформе и одновременно трамплине мы оказались, настороженно балансируя, искрясь талантом, готовясь безбоязненно в ласточкином полете отправиться через прозрачный воздух в волшебную страну. От Хадсонов и мертвых глаз, и белых медведей в волшебную страну. Нужно только следовать указаниям, ибо волшебством мы называем не молоко и мед, боже упаси, и не золотые залы забвения, где, наконец, все пребывают в добром здравии, и не предвечные пряники нет, но отсутствие белых медведей и мертвых глаз, и капротехники, в которой они согласуются. Речь идет об устранении такого класса лиц и такого класса вещей. В заключении не содержится и следа, и намека на смрад исходных посылок. Как вам это в качестве изящного силлогизма? Только так и можно избавиться от подлого сумбура, и злобной глупости, и запаянной в жестяную банку культуры. Вот как надо избавляться от облаченных в мантию поэтов,